Однако, читая все это, я, конечно же, понимал. Я стал опасен для директории, с каждым днем терявшей свою власть. Для нее было бы куда лучше, чтобы я оставался в Италии. Они уже страшились моего возвращения в Париж. Но в Италии я был уже не генералом, а государем. Я образовал Цизальпинскую республику. Милан, Модена и Болонья, где сам правил. И самые умные в директории поняли, что с каждым днем я все больше приучаюсь повелевать. Так что после заключения мира, все взвесив, директория предпочла поторопить меня вернуться в Париж. Освобожденная Италия, моя Италия, расставалась со мной с великой печалью. На штыках моей армии я принес в эту землю идеалы свободы, равенства и братства. И я постоянно твердил солдатам: «Мы не завоеватели, мы друзья этого великого народа, потомков Брута и Сципиона. Мы пришли пробудить к новой жизни народ, нынче скованный рабством». Вчера, гуляя по палубе, я думал, когда я был вполне счастлив. Пожалуй, в Тильзите. Я продиктовал там условия мира. Вся Европа, и русский царь, и прусский король, и австрийский император были у моих ног. Но счастливейшим я был все-таки в Италии. Представьте тысячные толпы, кричавшие мне «Освободитель!» И это в 26 лет. Я вернулся во Францию. В Люксембургском дворце директория устроила великолепный прием в мою честь. Когда меня везли во дворец, за каретой бежала толпа, оравшая приветствие, и я подумал, если завтра меня повезут на эшафот, та же толпа будет орать свои проклятия и так же громко. Цена любви толпы. Во дворцовом дворе весьма живописно расставили разноцветные трофейные знамена, рядом картины в золотых рамах и мраморные статуи работы великих итальянцев. Я прислал их в Париж. В самой глубине двора был воздвигнут алтарь Отечества, и пять директоров в римских тогах, глупее зрелище трудно придумать, ждали моего появления. Под грохот салюта, под крики «Да здравствует республика! Да здравствует Бонапарт!» у алтаря появился я. И начались словословия тому, о ком всего год назад никто не слышал. Я с любопытством слушал это соревнование в лести, чего стоили только словесные ухищрения министра иностранных дел Толейрана. Пройдоха сразу понял, кому надо служить. «Скупая природа, какое счастье, что ты даришь нам от случая к случаю великих людей!» Проникновенно обращался он ко мне. Пафос времен революции был еще в моде. Моя ответная речь была краткой. Наша революция преодолела 18 веков заблуждений, когда Европой управляли религия и монархия. Но теперь, после моих побед, наступает новая эра, время правления народных представителей. Не преувеличиваю. Был всеобщий вопль восторга. Кстати, встретившись со мной в тот день на банкете в мою честь, наш епископ Растрига Толейран сказал загадочно: «Вы были правы, оставив папе Рим. Наместник Господа и вправду вам еще понадобится». И улыбнулся. Он, как и я, предвидел будущее, и я это оценил. Да, я был тогда абсолютно счастлив. Думаю, он лукавил. На самом деле он был тогда и очень счастлив, и очень несчастлив. Ибо уже в Италии его терзали слухи, что Жозефина в Париже отнюдь не безутешна. Он писал ей безумные письма, а она со смехом читала их вслух мадам Т., которая была для нее, как я догадываюсь теперь, больше, чем подруга. «Не проходит ни дня, чтобы я не любил тебя, не проходит ни ночи, чтобы ты мне не снилась, чтобы я не сжимал тебя во сне в объятиях. Я не выпил утром ни одной чашки чая, чтобы не проклинать славу и тщеславие, которые держат меня вдали от тебя, от ночей с тобой. Люби меня, как свои глаза. Нет, мало. Люби, как саму себя. Нет, больше, чем саму себя. Больше, чем свою жизнь. Больше, чем все. И только тогда ты будешь любить меня так, как люблю тебя я. Я опять буду спать без тебя. Прошу тебя, молю, дай мне уснуть. Вот уже которую ночь я держу тебя во сне в своих объятиях, и до утра поцелуи твои жгут мою кровь». Но он тщетно ждал ее в Италии. И уже все поняв, написал в Париж своему другу генералу Икс, который тотчас передал письмо Баррасу, тот же Зефине, а там мадам Т. Я в отчаянии. Моя жена не едет. У нее есть любовник, и это он удерживает ее в Париже. И ей письмо Крик. Я тебя ненавижу. Я тебя не люблю. Ты уродлива, глупа, неуклюжа, не любишь своего мужа. Почему от вас нет писем, мадам? Что удерживает вас от желания написать мужу? Ваши письма холодны, как после 59 лет брака. Берегись, однажды твоя дверь будет взломана, и я грозой явлюсь перед тобой. Она смертельно испугалась. Еще бы. Тот, кто умел столь стремительно и неожиданно появляться перед врагом, вполне мог... Теперь любовники избегали посещать ее дом. Но, как рассказала мне мадам Т., достаточно Жозефине было написать что-то вроде «Мой милый, я была больна», да еще намекнуть при этом на беременность. Тотчас в ответ полетело его безумное, счастливое письмо. «Я был неправ, я негодяй, я смел обвинять тебя, а ты была больна». Моя возлюбленная, прости, эта любовь лишила разума твоего мужа. Напиши мне хотя бы 10 страниц, только это сможет меня успокоить. Ах, как мне хочется видеть тебя хотя бы один день! Но все-таки согласись, твои письма холодны, дружелюбие и холодность — это гадко, подло с твоей стороны. Разлюби, возненавидь меня, это я буду приветствовать. Мне ненавистно только твое равнодушие, холодное сердце из мрамора, тусклый взгляд, унылая походка. Прости, прости, я люблю... Все от того. И тысячи поцелуев, нежных, как мое сердце. И вдогонку новые письма. Судьба предназначила мне любить тебя. Можешь ли ты проявить хотя бы сочувствие к человеку, который живет только тобою? Еще раз вскрывая письмо, чтобы поцеловать его 1000 раз. Ах, Жозефина, Жозефина! Любимая, мир с Римом подписан. Болонья, Феррара, Романия в моих руках. Но что мне до того, если нет ни слова от тебя? Боже мой, в чем я провинился? Ах, какой властью безграничной ты обладаешь надо мной, твой до конца моих дней.